Глава 47. Ты будешь меня ненавидеть. «Ты как?» — спросил Кирилл, лежа на снегу и прижимая к себе ружье. «Все цело. С тобой хорошо обращались?» «Распяли на лыжах, а потом сфотографировали», — ответила Вера. Она испуганно озиралась по сторонам. Губы ее дрожали, глаза все еще были полны страха. «А как ты меня нашел? Слушай, а они нас не догонят?» «Если бы ты еще вчера вечером сказала мне, что за тобой следят, то сегодня проблем было бы намного меньше», — нравоучительным тоном сказал Кирилл, набирая в ладонь снега и выжимая в рот талую воду. «А откуда я знала, что за мной следят? Даже я это заметил, а ты нет». «Странно», — ответила Вера и опустила глаза. «С чего бы это за мной начали следить?» «А это уже тебе виднее». «Что в рюкзачке-то было?» Как бы, между прочим, спросил Кирилл, стягивая с себя комбинезон Марата. «Что было, того уже нет», — уклончиво ответила Вера и вздохнула. «Деньги?» «Не-а», — неумело соврала Вера и перевела разговор на другую тему. «А ты как?» «Встретился с одноклассниками». Кирилл лишь выразительно посмотрел на Веру. Он отстегнул от ружья магазин и полез в карман за жаканами. Девушка смотрела, как он пополняет боекомплект. «Хотел поохотиться на медведя», — произнесла она. «А охочусь на людей», — докончил фразу Кирилл, ударом ладони загоняя магазин в ружье. «Продавец сказал мне, это ружье спасет тебе жизнь», — как в воду глядел. «Я доставила тебе столько хлопот», — виноватым голосом сказала Вера. «Просто не люблю наглецов», — объяснил свой альтруизм Кирилл. «Не знаю, сколько ты им задолжала, но мне не понравилось, как они с тобой обращались». Он заметил, что Вера смотрит на него как-то странно, будто он неожиданно перешел на китайский язык. Она встала, зачем-то отряхнула комбинезон, хотя снег к нему не налипал. Затем вынула из кармана расческу с поредевшими зубцами. «Ты можешь проводить меня до ковчега?» — спросила она. «До ковчега?» — разочарованно протянул Кирилл и почесал затылок. «А вот туда тебе лучше не соваться. Эта банда сняла там номера». «Я знаю», — рассеянно произнесла Вера, глядя сквозь Кирилла, словно он был стеклянным. «Тогда ничего не надо. Спасибо тебе». Она кинула на снег пистолет и стала выбираться из оврага. Ее ноги скользили, и девушке приходилось хвататься за ветки и стволы тонких деревьев. «Что значит спасибо?» — с недоумением подумал Кирилл, пожал плечами, поднял пистолет и дунул ему в ствол. «Вера!» — позвал он. Девушка обернулась. «Ты не выберешься отсюда. Они наверняка перекрыли мост». «Что же делать?» — произнесла Вера и, наморщив лоб, стала тереть его рукой. Она еще не пришла в себя после освобождения, а я нагружаю ее новыми проблемами. Подумал Кирилл, глядя на девушку с нежностью и жалостью. Он передернул затвор, подготовив ружье к стрельбе, закинул его за спину и быстро пошел по склону. «Шлепай за мной», — сказал он. Так и надо было обращаться с этой ошалевшей девчонкой, приказывать и вести словно на поводке. Вера с облегчением переложила всю ответственность за себя и свои решения на Кирилла. Она покорно следовала за ним и молчала. «Не так-то все просто, как мне казалось», — думал Кирилл. «За ней тянется какой-то криминальный хвостик. Конечно, очень хочется залезть в ее душу. Главное, потом выбраться оттуда». Не рискуя выходить на лесную дорогу, Кирилл шел по оврагам и лесоповалу. Вера часто останавливалась, опиралась о ствол дерева и отдыхала. На ее щеках проступил румянец, а комбинезон покрылся золотистыми пятнами сосновой смолы. В ее ботинках невозможно было полностью распрямить ноги, и казалось, будто Вера идет в присядку. На очередном подъеме она сильно отстала. Оглянувшись, Кирилл увидел только стволы деревьев. Испугался, кинулся вниз, но сразу же увидел ее. Вера стояла согнувшись и, опираясь ногой на лежащее бревно, подтянула кверху штанину, обнажив голеностопную часть горного ботинка с замками и регулировочными болтами. Он подумал, что она натерла ногу или хочет поправить носок. Но девушка, оттянув язык ботинка, вытащила из него черный продолговатый предмет. Это была портативная радиостанция, какой пользуются в горах туристы и альпинисты. «Ваня», — негромко говорила Вера, прикрывая рот ладонью. «Ваня, ответь мне! Алло, ты слышишь меня? Я иду к тебе. Я запомнила место, где они меня держали. И лица запомнила. Они тоже будут сидеть. Я тебе это обещаю. Ты слышишь меня? Алло, алло! Почему ты молчишь?» Тут она увидела Кирилла, отключила радиостанцию и сунула ее в карман комбинезона. «Нехорошо подглядывать», — сказала она. «Ваня, это твой муж?» «Я не замужем», — ответила Вера, с ненавистью глядя на заснеженный склон, который ей еще предстояло преодолеть. «А кто? Жених? Брат?» «Какой же ты любопытный!» «Дело в том, что этот вопрос имеет принципиальное значение». «Не надо лукавить», — усмехнулась Вера. «Кажется, она только сейчас вырвалась из плена своих сумбурных мыслей, страхов и тревог. Для современных мужчин этот вопрос не имеет никакого значения». «Я не современный. Я даже очень консервативный. Руку давай. И, ко всему прочему, холостой». «Ну и что?» — ответила Вера, глядя на Кирилла холодно и высокомерно. Она выбралась наверх и снова остановилась, чтобы отдышаться. «Если ты холостой, это вовсе не значит, что я должна кинуться тебе на шею». «Правильно, это значит совсем другое. Ты можешь находиться рядом со мной без опасений, что неожиданно нагрянет моя жена и повыдергивает тебе волосы». «А я и так нахожусь рядом с тобой без опасений. Буду я еще бояться какую-то жену. А волосы, если надо, я сама кому хочешь повыдергиваю». Они замолчали. Вера без церемонии прочертила между собой и Кириллом границу, словно хотела напомнить, что она не зависит ни от кого и ничем не обязана ему за свое освобождение. Никто не просил спасать. А коль сделал это, значит, это было нужно и тебе тоже. Впереди между деревьев виднелась желтая лента дороги, покрытая кашей из талого снега и песка. Кирилл смог рассмотреть черную машину, стоящую на краю обрыва. Из глушителя у нее по-прежнему вылетал дымок. «Идем быстрее, не то он там живьем сварится», — сказал он и на всякий случай взял ружье на изготовку. Вера шла за ним молча. Но когда Кирилл приблизился к «Лексусу», содрогающемуся от звуков тяжелого рока, и открыл водительскую дверь, девушка воскликнула. «А, старый знакомый! Вот ты где прячешься!» Старый знакомый с неимоверно красным и мокрым от жары лицом скосил глаза и заорал, перекрикивая рев музыки. «Печку выруби, садист!» За то время, пока Кирилл отсутствовал, он успел то ли проглотить, то ли выплюнуть пучок травы и теперь сдувал с кончика носа капли пота. Кирилл заглушил двигатель, выключил музыку и открыл все двери машины, чтобы прохладный сквозняк выдул из салона тропическую жару. Водитель со стоном наслаждения убрал ногу с педали сцепления. Кирилл обрезал веревку, привязанную к ноге водителя. Потянув за плечи, он выволок его из салона. Водитель мешком повалился на снег. Затекшие ноги отказались его держать. «Ну что, голубчик?» Нежным голосом произнесла Вера, опускаясь рядом с водителем на корточки. «Напарился? Вспотел? Пиво, наверное, хочешь?» Нежный голос испугал водителя больше, нежели недобрый взгляд Кирилла. «Отцепись!» — сквозь зубы процедил он, пытаясь подняться на ноги, но со связанными за спиной руками это ему никак не удавалось, и он несколько раз упал лицом в слякоть. «А помнишь, как ты меня по животу бил?» — тихо напомнила Вера. «А как молнию на куртке порвал и за грудь хапал? Пользовался тем, что у меня руки были связаны». «Да где там у тебя грудь? Было б за что хапать! Помоги лучше встать!» «Вот же сволочь!» — в сердцах воскликнула Вера. «Так ты у него, оказывается, в должниках», — сказал Кирилл и, подойдя к водителю, рывком поднял его на ноги. «Нехорошо, Вера, Долги надо возвращать. Не хочется, но придется. Вздохнула Вера и врезала ногой водителю между ног. Тот крикнул «Ой!» и снова повалился в талый снег. Вера и Кирилл сели в машину. «Когда будем подъезжать к мосту, пригнись», — сказал Кирилл. «А пистолет все-таки возьми, он может пригодиться». Работая только педалью тормоза, Кирилл съехал к реке и свернул на мост. «Стоят», — сказал он, увидев на мосту три фигуры в черных кожаных куртках, и приветственно моргнул фарами. Парни не расступились, продолжая перекрывать собой проезд, как герои популярной кинокомедии. Посередине стоял Марат в тренировочных брюках. Кирилл посигналил. Без результата. Один из парней властно вскинул вверх руку. «Они не видят нас через тонированное стекло», — подумал Кирилл. «Но все равно очень насторожены». Марат продемонстрировал выдержку и не отошел, даже когда «Лексус» окатил его горячей волной, идущей от радиатора. Кирилл остановил машину в нескольких сантиметрах от его живота. «Вот он, кто меня на трассе в снег повалил», — сказала Вера, нервно тиская рукоятку пистолета. Марат махнул рукой, мол, выходи. Парни, стоящие с ним рядом, недвусмысленно сунули руки во внутренние карманы курток. «Пригнись», — сказал Кирилл. «Ты тоже. Делай, что я тебе говорю». Он взялся за ручку двери. В тот момент, когда Марат поравнялся с дверью, Кирилл изо всех сил распахнул ее. Удар отбросил Марата к перилам моста. Срывая машину с места, Кирилл захлопнул дверь, но она успела своей внутренней стороной поймать несколько пуль. Вера вскрикнула и обхватила голову руками. Заднее стекло мгновенно покрылось дырками и сетью трещин. Кирилл кидал машину из стороны в сторону. Она прыгала по выбоинам и буграм, ударялась днищем о камни. Мотор ревел, как раненый зверь. На другом берегу «Лексус» въехал в грязь. Его занесло, и он ударился боком о столб электропередач. Кирилл чувствительно припечатался головой к боковому стеклу. Раскидывая гравий, машина взлетела по крутому подъему, промчалась мимо вертолетного поля, шлепая пробитым задним колесом, затем свернула на поселковую улицу. Кирилл сбросил скорость и, поглядывая в зеркало заднего вида, повел машину мимо магазинов, пунктов проката и туристских гостиниц. Он заехал в какой-то тупичок, где отдыхали дорожно-строительные машины, остановился, заглушил мотор и взглянул на Веру. «Приехали!» — он пытался улыбнуться. «У тебя ухо поцарапано», — сказала Вера. «Послушай, а зачем он врал про твою грудь?» «Что?» — изумилась вопросу Вера. «Ну, знаешь, давай поговорим об этом в более подходящей обстановке». Она вышла из машины. «А разве такая обстановка будет?» — спросил сам себя Кирилл и коснулся пальцами раненого уха. Они шли по улице, почти ничем не отличаясь от гуляющих горнолыжников. Только ружье Кирилл никак не мог спрятать под безрукавкой. Приклад все время норовил выглянуть из-под полы. Вера сильно хромала и мечтала пройтись босиком. «Что ты на меня так странно смотришь?» — спросила она. «Мне не нравится твой красный костюм и особенно твои горные ботинки. Тебя за километр видно. Мне что, раздеться и голой идти?» «Замерзнешь», — серьезно ответил Кирилл и, взяв девушку за руку, вместе с ней свернул к магазину одежда. Он усадил ее за шторкой в примерочной, а сам пошел вдоль развешанных пальто и курточек. Магазин, судя по разнообразию и оригинальности моделей, ориентировался на скромные запросы местных жителей. Выставленная на продажу зимняя одежда в основном предназначалась для женщин преклонного возраста. Понимая, что здесь вряд ли удастся осчастливить девушку модным прикидом, Кирилл в нерешительности остановился у манекена, одетого в ядовито-зеленое пальтишко, с воротником из меха мокрой кошки. «Ну и что?» — подумал Кирилл. «Главное, чтобы было тепло и неприметно». Он снял с вешалки пальто, в обувном отделе выбрал страшненькие ботиночки на резиновой подошве «Прощай, молодость». Да еще купил шерстяной платок в розах. Когда Кирилл занес все это в примерочную, у Веры сначала округлились глаза, а затем она стала хохотать. «Надо же, какая привереда!» — думал Кирилл, заслоняя своей широкой спиной куцую шторку, за которой раздевалась Вера. Когда она вышла, настал его черед хохотать. Только продавщицы, переглядываясь, не могли понять, в чем, собственно, заключается юмор. Они упаковали горные ботинки и комбез в большой полиэтиленовый мешок и вышли на улицу. Вера, вытирая слезы, взяла Кирилла под руку. «Все подумают», — всхлипывая, произнесла Вера, «что идет сын с престарелой мамой». «А зачем ты платок по-старушечьи повязала?» «Да его хоть на ногу повяжи, все равно лучше не будет». Успев отвыкнуть от тяжелых горных ботинок, она спотыкалась. Длинные полы пальто путались в ее ногах. Воротник, мгновенно намокнув от тяжелых снежинок, ощетинился тонкими иголками. Словом, выглядела Вера потрясающе. «Ну что, проводить тебя к брату Ване?» — спросил Кирилл. «Нет», — ответила Вера. Она остановилась, встала перед Кириллом и погладила его по плечу. «Спасибо тебе», — произнесла она и поцеловала его в щеку. Ее глаза повлажнели. «Завтра ты работаешь?» Вера отрицательно покачала головой. «Значит, обслуживать меня будет другая официантка, и вечером я пойду провожать ее домой». Она пожала плечами, опустила глаза. Лучше бы не опускала. На щеку тотчас скатилась слеза. «Я буду тебя вспоминать», — признался Кирилл. «Ты будешь меня ненавидеть», — без тени сомнения ответила Вера. Кирилл уже сгорал от любопытства и нежности. «Но почему?» Он прислонил ружье к стволу дерева, взял ее лицо в ладони и приподнял, чтобы заглянуть в глаза. «За что я должен тебя ненавидеть?» «Узнаешь». «Ну, солнышко», — возмутился Кирилл. «Ты окутала себя таким туманом тайн и загадок, что я просто не в силах расстаться с тобой». Словно испугавшись, что Кирилл схватит ее в охапку и не отпустит, Вера отрицательно покачала головой и отошла на шаг. И вдруг Кирилл увидел, как по тротуару в его сторону бодрой походкой идет Андрей Вешний. Кирилл узнал его сразу. Одноклассник мало изменился за минувшие 15 лет. Тот же рост, светлые кудрявые волосы, узкое лицо, водянистые глаза. Не замечая Кирилла, Вешний прошел мимо. «Эй!» — обрадованно воскликнул Кирилл. «Здороваться надо!» Вешний на мгновение обернулся, но не остановился, хотя Кирилл готов был поклясться, что Андрей его узнал. Догнав одноклассника, Кирилл схватил его за плечо. Шмыгая крупным красным носом, Вешний повернулся и как-то странно взглянул на Кирилла, словно хотел спросить: «А ты уверен, что я в самом деле Андрей Вешний?» «А, это ты?» — безрадостным голосом произнес он и кинул взгляд на Веру. Он ежился от холода в какой-то легкомысленной курточке. Из кармана торчала связка бананов. «А где наши?» — громко спросил Кирилл и тряхнул Вешнего, чтобы тот немного ожил и включил мозги. «Наши?» — пробормотал Вешний и пожал плечами. «Как тебе сказать, кто умер, кто пока жив?»